Ему аплодируют. С дирижерской палочкой в руке он становится за пюпитр и нажимает на какие-то кнопки. Ставит пластинку и в такт музыки размахивает дирижерской палочкой. Зрители сначала переглядываются, покашливают, затем начинают свистеть, и под конец возникает драка. Я был тогда с Жаном Кокто, Жоржем Ориком и другими. Разразился колоссальный скандал, закончившийся для нас в полицейском участке. Примечание. Орик, Жорж, 1889-1983 годы, французский композитор, автор балетов, музыки для кинофильмов, песен. Оказывается, Стравинский просто хотел показать, какое место может занять музыка в жизни каждого человека благодаря прогрессу техники и появлению радио. Ведь в ту пору иметь у себя в доме патефон и радиоприемник считалось дурным тоном. Вопрос. Каких русских артистов вы знали? Ответ. Я был знаком с Павловой, обаятельной и хрупкой. Кто видел балерину в ее уборной за 10 минут до начала спектакля, мог бы дать голову на отсечение, что у нее такой воздушной, не хватит сил дойти до сцены. Но едва появлялся режиссер, она вставала, шла за кулисы, и стоило ей выйти к зрителям, как она превращалась в огненный вихрь. Вопрос. Вы любите балет? Ответ. Я даже написал один, но о нем не расскажешь. Тем не менее, я не был балетоманом. Я хожу на балет довольно редко, так же, как и в театр. Все это для меня слишком отвлеченно, несмотря на красочные декорации, освещение, присутствие людей, которые танцуют. У меня есть потребность в более конкретном искусстве. К тому же я считаю, что романист, человек, создающий персонажей, не должен поглощать слишком много искусства, так как искусство — это уже кем-то осмысленная человеческая жизнь. Я большему учусь в бистро, чем в опере, которая для меня роскошь. Я еще недостаточно удовлетворил свой голод по людям во плоти и крови, чтобы поглощать образы, уже переосмысленные другими. Вопрос. Как вы познакомились с Луначарским? Ответ. Мы встретились в Париже. Мой друг Жемье был уполномочен нашим правительством показать Луначарскому столицу Франции, а я довольно хорошо знал ночной Париж. Луначарский приехал со своей женой-актрисой, очень красивой и элегантной женщиной. Я познакомил их с Жозефиной Беккер, и мы провели вечер все вместе. Примечание. Беккер, Жозефина, 1906-1975 годы, американская эстрадная певица, негритянка. Большая часть ее артистической деятельности прошла во Франции. Участница движения сопротивления, в послевоенные годы вела активную антироссийскую пропаганду. Потом я встречался с Луначарским еще 3-4 раза. Кажется, он был первым советским министром, приехавшим во Францию. Это было примерно в 1924-1925 годах. Он произвел на меня впечатление человека высокой культуры, эмоционального и тонкого. Вопрос. Собираетесь ли вы вновь в Советский Союз? Ответ. В 1932 году я плавал по Черному морю от Одессы до Батуми и дал себе слово повторить это путешествие. В 1965 году я действительно повторил его с моими детьми и внуками. Я нашел в городах, где я побывал в первый раз, значительные изменения. Они разрослись, сохранили свое своеобразие, оно стало даже более ярким, более ощутимым. Я не видел ни Москвы, ни Ленинграда, но надеюсь ликвидировать этот пробел. Правда, мне это довольно трудно, так как каждый год так короток. Ведь я отец семейства.